Ежели боги меня сохранят, и в дом возвращусь я, там жену благородную сам сговорит мне родитель. Много ахейнок есть и в Элладе, и в счастливой Фтии, тщери ахейских вельмож и городов и земель властелинов. Сердцу любую из них назову я супругою милой. Там, о, как часто мое благородное сердце алкает, брачный союз совершив с непорочной супругою милой, в жизнь насладиться стяжаний старцем Пелеем стяжанных. С жизнью, по мне, не сравнится ничто, ни богатство, какими сеяли он, как вещают, обиловал, град, процветавший в прежние мирные дни до нашествия рати Ахейской, ни сокровища, сколько их каменный свод заключает в храме Феба пророка в Пифосе утесами грозным. Можно все приобрести, и волов, и овец среброрунных, можно стяжать и прекрасных коней, и золотые треноги. Душу ж назад возвратить невозможно. Души не стяжаешь, вновь не уловишь ее, как однажды из уст улетела. Матерь моя среброногая мне возвестила Фетида. Жребий двоякий меня ведет к гробовому пределу. Если останусь я здесь, перед градом Троянским сражаться, нет возвращения мне, но слава моя не погибнет. Если же в дом возвращусь я, в любезную землю родную, слава моя погибнет, но будет мой век долголетен, и меня не безвременно смерть роковая постигнет. Я и другим воеводам ахейским советую тоже в дом и отсюда отплыть. Никогда вы конца не дождетесь Трои высокой. Над нею Перунов, метатель Кранион, руку свою распростер, и возвысилась дерзость народа. Вы возвратитесь теперь, и всем благородным Данаям мой непреложный ответ, как посланников долг возвестите. Пусть на совете другое примыслит, вернейшее средство, как им спасти и суда, и ахейский народ, утесненный подле судов мореходных. А то, что замыслили ныне, будет без пользы ахеянам. Я не преклонен во гневе. Феникс останется здесь. У нас успокоится старец. Завтра же, если захочет, неволей его не беру я, вместе со мной в кораблях отплывет он к любезной отчизне.